Глава 87. Эрван открыл глаза. День еще не занялся. Какое-то мгновение он не мог вспомнить, где находится. Белая комната, легкий аромат благовоний. На стене напротив синий человек греб по морю пурпурной пены. «Итальянский транс-авангард», прошептала София ему на ухо, когда они упали на кровать. «Я переспала со всеми художниками этого направления». В темноте он видел, как его греза о Мадонне исчезает, сметенная, словно песчаный замок, алой волной с картины. Дальше его воспоминания путались. Чувства, да, но беспорядочные. Оргазм, страх. Удовольствие, угрызение. Посмотрел на часы. Ровно 6. Он даже не был уверен, что вообще спал. В таком возбуждении он находился. Эрван выбрался из постели, надел трусы и рубашку, потом достал мобильник из кармана пиджака и бесшумно выскользнул из спальни. Он часто бывал здесь, в то время у Софии и Лаика, и одной этой мысли хватало, чтобы вся обстановка до последней детали казалась ему вычурной и вульгарной. Нынешним утром все выглядело совсем по-другому. Он обходил дворец победным шагом воителя. Все представлялось ему благородным и восхитительным. Слева кухня с открытой дверью. Ему удалось включить футуристическую кофеварку, после чего он встал перед застекленными дверями балкона. Под ним площадь Йена, в центре статуя Вашингтона, слева Сена и дворец Токио, справа череда серых крыш, поднимающихся до самого водохранилища Пасси. Императорский обзор. Он залпом выпил кофе, крепкий, настоящий. Ночь любви подействовала как спасительный бальзам. Он даже не мог бы сказать, понравились ли ему эти объятия, и отказывался думать, что будет дальше. Главное в данную секунду, что он оказался на высоте и подумал о расследовании. Чего он здесь хвост распустил над Парижем в бредовых рассуждениях о своей сексуальной жизни? Одну ночь он уже угробил, гоняясь за Гаэль, один день в Британии, а теперь еще одну ночь в постели с собственной невесткой. Резким движением Эрван быстро включил мобильник, подождал, пока тот не поймает сеть, и набрал код доступа. Снова ожидание. Наконец он смог добраться до сообщений. Первое в 21:30 звучало как ироничное предупреждение. «Лаик, позвони мне». Его как молнией ударило. Показалось, что брат уже знает. Нет, конечно же, и нечего беспокоиться. Дальше обычная чехарда. Марван, Фитуси, Крипо, Одри. Его искали всю ночь. Новое убийство, а капитана нет на борту. Такое в Угро впервые. Сначала он набрал эльзасца. Тот ответил с полным ртом. «Где ты был?» «Потом объясню. Что у тебя?» «Борюсь с анонизмом». Тон был жизнерадостный. «Что?» «Я на работе и ем хлопья Келлокс. Ты знал, что Корнфлекс был изобретен доктором Келлогом с целью уменьшить интерес молодежи к анонизму?» Эрван вздохнул. «Хватит уже терять время. Крипо, прошу тебя. Вскрытие идет. Рибуас у руля». «Он нашел что-нибудь?» «Волосы в эпигастральной области живота жертвы. На этот раз он знал, что искать. Результаты ДНК будут утром». «Четвертое тело в перспективе». Во Франции никогда еще не случалось серии убийств, следовавших практически одно за другим. И надо же, чтобы был замешан старик. «А еще медэксперту удалось получить первые результаты токсикологических анализов», — продолжал помощник. «И что?» «Внутренности девушки содержат остатки специфического цианида, который можно найти в клубнях маниока». «Это ее убило?» «Вовсе нет». Рибуас думает, что от этого ее только вывернуло наизнанку. Действие было мгновенным. Отец говорил ему о необходимости очистить тело перед ритуалом. откуда новый убийца мог знать такие детали. А остальные? Учет все перевернул в той конуре, каждый закуток прочесал мелким гребнем, даже сливы проверил. Одри и Фавини работают в квартале. Пока что все происходит, как на Гран-Зогюстен. Ни свидетелей, ни следов. Наш парень просто тень. А Перно? Тоже ничего. Ни абонемента, ни карточки на его имя, ни следа профессиональной деятельности. Мы уже не сыскари, а какие-то охотники за привидениями. И что ты об этом думаешь? Что, побывав террористом и десантником, наш Перно, как мне кажется, присоединился к темной стороне силы. Не понимаю. Стал сексотом. Эрван не мог слышать это слово без дрожи. «Сам подумай», — продолжал настаивать Крипо. «В 2005-м парня по непонятным причинам выпускают досрочно. В следующем году мы обнаруживаем его среди десантников в Гвиане. Дальше он официально будто не существует, если не считать адреса, по которому он получает военную пенсию по инвалидности. Я проверил. Ранения, полученные в Гвиане, прошли без последствий. Это закамуфлированное вознаграждение. Наш фашист был спящим агентом, и платили ему сдельно за каждое задание, вдобавок к ренте. Любой новичок сообразил бы. Парень работал на Марвана. Поэтому человек-гвоздь его и выбрал. Еще одно очко в пользу теории мести. «Имеет смысл переговорить об этом с твоим отцом», заметил Крипо, словно ступая шаг в шаг за рассуждениями Эрвана. «Может, он его знал?» «Я этим займусь». «После малышки Симони он...» «Говорю же, я возьму это на себя!» Он слишком раскричался. Эрван вернулся в кухню и сделал еще кофе. «Кто на обыске?» «Там Сардинка и Одри, но ты же помнишь, в каком состоянии квартира. Убийца все перевернул вверх дном. То ли искал что-то крайне ему нужное, то ли знал жертву и уничтожал все следы их знакомства». Черная терпкая жидкость и опять залпом. «Что-то он мог и пропустить?» «Не очень верится», — вздохнул Крипо. «Мы имеем дело с выдающимся умом». «Правда? На этом все?» «Нет. В 9 к нам прибудет Левантен. Хочет что-то показать по поводу Ансимони». «Что?» «Он не уточнил». Эрван повернулся к застекленной двери, открыл створку и вышел на балкон. Воздух был свежим, а вид такой, что дух захватывало. В свете нарождающегося дня картина возникала, как фотография в ванночке с проявителем. Еще размытые детали мягко колеблись в прозрачных струях зари, мало-помалу набирали ясность. «Ты посмотрел ссылки, которые я тебе послал?» — не отставал Крипо. «Какие?» «Скульптуры и Валартига». «Не было времени». «Да чем ты всю ночь занимался?» Он собирался ответить, когда ощутил щекочущее прикосновение к затылку. Он отпрыгнул в сторону, словно к нему притронулся скорпион. В дверном проеме стояла София. Топ от Хлоэ и трусики с заниженной талией, полупрозрачные, обшитые кружевом из кале. В мгновенном озарении Ирван вспомнил, откуда у него такие познания. С подростковых времен, когда он мастурбировал на каталоге женского белья, украденные в больших магазинах. Смесь целомудрия и подстрекательства к греху. Как раз то, что он любил. «Буду в конторе к 9», — бросил он хриплым голосом. Повесил трубку и заметил, что у него эрекция.